Киору представляет. Если переселился в другой мир. Глава 25. Уровень. Сейчас они рассматривали студенческий билет и обсуждали, какие бы навыки украсть. Только один просчет. Они были небрежны, ведь считали, что я сплю. Действовать надо сейчас. Бежать или убить. Причинить боль человеку. Неприятное ощущение. Монстров я уже убивал, но люди – это совсем другое дело. И все же это тяжело. И хотелось бы, чтобы все закончилось хорошо. Эти двое уже перешли границу допустимого для людей. К тому же эта женщина. Цубаки, скорее всего, осталась жива благодаря моему сопереживанию. Но и скольких же они убили? Если бы я ничего не сделал, возможно, кому-то не пришлось бы умирать. Если так и есть, я должен взять на себя ответственность. Ответственность за то, что я породил убийцу. Закалить сердце. Духовные силы у меня на несравнимом уровне, чем когда-то были. Я буду судить все спокойно и приму решение. Одновременно я могу использовать 4 нити. Чтобы убить 2 людей, достаточно 2. У тебя свободные места для навыков остались? 4. Может, украсть 2? Сокращение расходов энергии важно, если заглядывать вперед. Наконец получится поднять уровень статуса. Недостаток повышения уровня физической силы в том, что растет потребление энергии. Только так уровень статуса можно будет поднять. Что ж, тогда эти 2. Что? Я принялся за дело, пока они еще болтали. Я использовал нить и связал ей все тело Сата, как ветчину. Так он и покатился по полу. Пока не убью. Информация этого человека важна. Хотелось бы его о многом расспросить. А вот на шее Цубаки была затянута нить, которую я перекинул через балку избушки, чтобы не сопротивлялась. Еще 2 нитями я связал ей ноги и руки. «Цубаки, ты что делаешь?» Вот же Сата расшумелся. Заткну его рот кляпом из нити. Изо рта текла слюна. Свисающее тело корчилось. Я же затягивал нить на шее. Гоблины уже обычно теряли сознание, но у нее был высокий уровень, а значит и прочность. Боль искажала лицо, но она не умирала. Хоть сострадание проявлю. Чтобы облегчить страдания, я приблизился к свисающей женщине. Почему тело такое твердое? Я посмотрел на Цубаки. Страдания на лице не было. Холодным взглядом она смотрела на меня. «Думал, что победил?» Уголки губ поднялись. От завораживающего смеха Цубаки по моему телу пробежал холодок. Чувство дискомфорта, будто что-то начало скрести внутри груди. Мое тело поразило безумная боль. Тело совсем не слушалось, так что я упал на колени. «Ах, я использовала аномальное воздействие, но ты все еще в сознании. У тебя нет сопротивления к нему, еще и эти нити. Ты взял студенческий билет другого человека. Я сразу подумала, что странно, что фотография порвана, а сам он грязный». «Использовала аномальное воздействие? Применила мои же нити против меня и атаковала аномальным воздействием?» В итоге пришлось вернуть нити. Я прыгнул к выходу и выбежал наружу. «Ах, вообще-то мы еще здесь не закончили». Не могу сказать, что дышал я нормально, но уж лучше, чем раньше. Мою грудь все еще терзала боль. Я видел, как из избушки не спеша вышла Цубаки. «Ха, неужели хотел внезапно убить? А ты довольно смел». Хоть ее одежда и была порвана, Цубаки покачала головой так, будто совсем не была ранена. На ее лице была улыбка. «Удивлен, что я не умерла? Конечно же, дело в навыках. У меня есть аномальное воздействие. Стоит лишь коснуться, победа будет за мной. И, конечно же, надо было укреплять оборону». «Навык, связанный с защитой? Нерушимое вещество и затвердевание делают тело твердым. У нее один из них есть? Мой навык с нитями в данном случае был неуместен. В конце концов, нить – это всего лишь нить. Она не может резать как лезвие и бить как тупое оружие. Если цель имеет определенную прочность, нити бесполезны в бою. К тому же, если она прикоснется к ним, то вызовет аномальное воздействие. Худший из раскладов». «К тому же ты колебался. Если бы взялся душить меня быстрее, чем связал Сата, я бы могла не успеть использовать свой защитный навык. Я не смог нормально просчитать ситуацию, за что прям ненавижу себя. Эх, Цубаки оказывается куда более хлопотный противник, чем я ожидал. Ну а то. Не думал, что я настолько сильная. Но знаешь, цену я себе узнала, лишь повстречавшись с Сата. Я делала, как он и говорил, вот и стала такой сильной. Разница в силе? Прямо как с Сюньей. Если у тебя есть подавляющая сила, хочется перед кем-то похвастаться. Она хотела, чтобы ее хвалили. Я ведь всегда была яркой личностью, даже в том классе. Меня интересовали только навыки, статус повышать я не собиралась. А потом внезапно одумалась и подняла статус. Так и выжила. Вот я и получил подтверждение. Все-таки это я породил убийцу. Я был наивен в своем желании спасти кого-то. В итоге пострадали другие. Вот мразь. Ах, перешел на оскорбление? Я себе. Тогда я считал это наиболее правильным и упивался самодовольством. И даже не знал, какое чудовище породил. Забавные ты вещи говоришь. Не думаю, что у тебя есть причины ненавидеть себя, но да ладно. Хотя, Ивамура-сан, тебя ведь не так зовут. Не хочешь стать нашим товарищем? Ты ведь знаешь, зачем мы все это делаем? Она знала, что я не спал, потому и сказала все это. Это был такой способ предложения дружбы. При том, что убить ее я не смогу, она предложила это, потому что абсолютно уверена в своей силе. Я ведь и правда никак не смогу ее убить. Еще одна ошибка, и она меня точно убьет. К тому же, она, похоже, еще что-то припрятала. А у меня осталось только сопереживание. Использую и, может, как-то сбегу. Скажу, что согласен присоединиться, а как будет шанс, сбегу. Это ведь разумно. Хотя... нет. А, точно. Если сбежишь, я всех убью. Она все просчитала? Ну, хотя бежать я не собирался. А, вот так выражение. Неужели заложники подействовали? Я прям сама удивлена. Мы ведь друг другу никто. Неужели это частичка лицемерия? С таким отношением в этом мире не выжить. Спасибо за совет, но я буду эгоистом. И жить буду так, как мне самому захочется. Эгоистом. Странный же ты парень. А теперь позволь услышать ответ. Чтобы выжить, сомнения ни к чему. Сейчас мои шансы на победу равны нулю. Цубаки, тебе больше нравится произведение про перерождение в другом мире или про перемещение? Чего так внезапно? Пытаешься выиграть время? Если надеешься, что та парочка проснется, то зря. Они будут спать до самого утра. Не поэтому. Мне просто интересно. Она не могла прочитать мои намерения и с прищуром смотрела на меня. Не знаю, о чем ты думаешь, но да ладно. Мне нравятся игры с перерождением девушки на стороне зла. Хотя мне и гарем нравится. Забавно наблюдать за желаниями мужчин. Ого, надо же как. Тебе нравятся гаремники, популярные у парней. Достаточно, я уже этого в реальности повидала. Хватит уже. Возвращаю вопрос. Какие произведения тебе нравятся? Могу рассказать, какие истории мне не нравятся. Там, где в главной роли незрелый герой, прямо бесит наблюдать, как кто-то не прилагает усилий и при этом не знает горестей. Отказался от усилий. Разочаровался в людях. Решил, что все бесполезно. Только ворчал и ничего не делал. Получил читерскую силу и действует, как ему самому нравится. Вот такие истории мне не нравятся. И все же именно такие истории я продолжал читать. Ни о чем не думать. Плыть по течению. Утопать в силе, без каких-либо принципов, убивая людей. И смотреть на все беззаботно. Такие люди находятся куда выше. Смотрят на слабых с позиции силы и злорадно ухмыляются. Взглянул на жалких людишек и прямо сразу стало спокойнее. А что насчет меня, заброшенного в другой мир? Ни у кого читерских сил не было. Ну буду ли я смотреть на Сакуру и Сауву свысока из-за того, что они слабее меня? Героям, которые без каких-либо сомнений используют свою жуткую силу, куда ведь проще? Чтобы выжить, надо ведь быть готовым замарать руки. Что ты пытаешься сказать? Когда дело касается самого тебя, ты становишься слеп. Думаю, дело просто в недостатке понимания. Вера в то, что выживешь в другом мире, и готовность убить ради цели. Цубаки хмыкнула. Ты хотел меня задушить и не был готов убить? У тебя точно с головой что-то не так. Тебя я убью без колебаний, но убивать других я не готов. Даже если человек свернул не туда, у меня просто не хватит смелости сделать первый шаг. Не хватало. Слушая мой монолог, Цубаки с любопытством смотрела на меня. Теперь на лице было довольное выражение. Значит, сейчас ты готов убивать? Ага, уже. Убил. Я слегка встряхнул правой рукой, и впереди... Нить, что была в избушке, вернулась. Ого, ты убил Сата? Ну и ладно. Почти всю информацию я уже получила. Хотела подкормить его еще немного, а потом забрать опыт, но и тебя убить можно. Вот как? А получится ли? Ха, неужто убил Сата, поднял уровень и начал зазнаваться? Скажу тебе по доброте душевной, у меня уже 47 уровень. Выше, чем у Сюньи. Что-то такое я и предполагал, но как же быстро она поднялась. Скольких ты убила? Да так, 4 местных и 5 перемещенных, а 2 из них Сата убил. Вот как, значит, никаких больше сомнений. Позволь здесь остановить твои злодеяния. Ах, я ему свой уровень назвала, а он драться хочет. Тут не сколько храбрость, сколько безрассудство. И как же ты собираешься пробить мою неприступную защиту? Она скрестила руки, будто выставляя напоказ свою грудь, и приближалась. Верно. По крайней мере, до этого момента. Я прикоснулся к ящику с предметами на левом бедре. Теперь я... могу использовать их! А... Это еще что? Прекрати! Хочешь, чтобы я от смеха лопнула во время серьезного сражения? С мотыгой в правой руке и серпом в левой я смотрел на Цубаки. С виду это может показаться комическим, но эффективность оружия была на высоте. Сельскохозяйственные орудия из мифрила могли пробить защиту Цубаки. Ладно, одно дело вид, а какова же их эффективность? Это то самое похищенное сельскохозяйственное оборудование из студенческого билета? Значит, мы одного поля ягоды. Убийца перемещенных. Не пойми неправильно, я забрал их у мертвеца. Ну и ладно. Пора бы уже убивать. Улыбаясь, она все же не сводила взгляда с моего оружия и ближе не подходила. Просто держалась на расстоянии. Из ее способностей мне было известно только аномальное воздействие. Но должно быть еще что-то. Как только ее коснется оружие, она использует свою способность. Значит, надо бить наверняка. Что, атаковать не будешь? Ну, если ты настаиваешь. Я закинул мотыгу на плечо. Взял серп обратной хваткой и слегка присел. Мои ноги были напряжены до предела. В любой момент я готов был сорваться с места. Цубаки больше не стояла, скрестив руки. Ее лицо слегка напряглось. И прямо перед ней я... Во тьме раздался шум выстрела. Он отражался в барабанных перепонках, разносился эхом. Позади упавшей на землю Цубаки был дымящийся ствол. Рукоять пистолета и спусковой крючок были замотаны нитями. «Прости, я мастер в вопросах внезапных атак».